Эпилог. Ангелина. Сочи. 8 месяцев спустя. «Эй, приятель, ну ты чего? Не расстраивайся из-за перевернутого горшка. Это такие мелочи!» Бадди весело заскулил, облизывая мою руку. Несколько месяцев назад мы с Эдом и Бадди переехали жить в Сочи. Арендовали небольшой дом на побережье, потихоньку готовясь к самой важной миссии. Я сильнее закуталась в плед. Несмотря на то, что в конце марта погода уже радовала теплыми деньками, с заходом солнца становилось свежо. Последние месяцы в Москве напоминали дурдом. Папарацци озверели, буквально разрывая членов нашей семьи на части. Радовало только то, что отцу удалось вернуть свое честное имя. Он выступал на телевидении, давал интервью серьезным изданиям и впервые за долгое время искренне улыбался. Увы, Феликс не успел восстановиться после ранения. Брату не удалось попасть в состав российской олимпийской сборной по баскетболу. Этот сезон в NBA он также пропустил. Завершив все съемочные проекты, я ушла в декретный отпуск. Помощница Алена каждый день скидывала новые заманчивые предложения о работе, однако вся эта мишура перестала интересовать. Похоже, мы с Эдом, наконец, отыскали свою тихую гавань, хотя даже здесь нас продолжали терроризировать журналисты. Дело макового барона Олега Королева обрастало новыми шокирующими эпизодами. Оно имело все шансы получить звание самого скандального расследования десятилетия. Бадди резвился на лужайке, когда я медленно поднялась, чтобы отправиться в дом. Не успела сделать шаг, как ворота распахнулись. Уверенной походкой на территорию участка ступил муж. Мы расписались сразу после того, как оба получили свидетельство о разводе. «Я выполнил твое желание, моя королева». С видом мушкетера Эд достал из пакета палку шашлыка. «Эдик, я передумала. Хочу чебурек». «Но ты же полчаса назад сказала, умрешь без шашлыка». На его красивом лице застыла гримаса негодования. «Хочу чебурек». Поджала нижнюю губу. «Ладно, скоро буду». Любимый вздохнул, делая поклон. «Да я пошутила, пошутила!» «Лина!» Он шагнул ко мне и сгреб в охапку. Ох, эти его руки, и губы, и запах. Я просто сходила с ума. Но врач поставил угрозу преждевременных родов, поэтому последние 3 недели мы на сухом пайке. «Уже холодно, пошли в дом». Муж клюнул меня в висок, взял за руку и под одобряющий лай Бадди повел за собой. Глубоко за полночь Эдик с криком индейца племени Майя отбил моего червового короля. «Я победил! Наконец ты будешь исполнять мое желание!» Победитель нахально облизнулся. «Если учесть, что нам ничего нельзя...» «Знаешь, я влюбился в тебя, когда ты танцевала на сцене в образе царевны-лебедь. Сейчас ты, конечно, больше похожа на курицу на сетку, но я все равно хочу посмотреть твой танец». Его глаза горели любовью. Я хмыкнула. «Легко!» Спрыгнула с кровати и под аккомпанемент его ладоней стала кудахтать, энергично размахивая руками. После нескольких минут валяния дурака Эд достал из шкафа гитару. По доброй традиции мы иногда устраивали музыкальные вечера. Погладив мой огромный живот, муж фальшиво затянул. «Не тревожься, ангел, я все время рядом. Приходи с рассветом в наш уютный дом. Не тревожься, ангел, мне и маме надо знать, что в мире этом мы теперь втроем». Я потянулась к мужу, чтобы его поцеловать, как вдруг низ живота свело спазмом. «Эдик, кажется, началось. Я рожаю». На рассвете Бог подарил нам девочку. Любимый сжимал маленький розовый сверток в руках, пока я изо всех сил старалась запечатлеть в памяти эту картину. «Богдана», — произнесли по слогам, не отводя усталых глаз от сморщенного лица малышки. С этого дня я перестала играть и начала жить. Мы все начали жить.